1988. Льдов достигли на изломе июля. В 3 пополудни. Под шквальный дождь, обрушившийся на атомоход, забитого сизым мазутом неба. На подходе к ледяной кромке дождь обернулся градом, дробью расстреливал каютный иллюминатор. Ингрид Хансен перелезла через Андрея и, в чем мать родила, двинулась к душевой. На пороге обернулась, смахнула со лба прядь взмокших льняных волос. «Что не так, милый?» Не так было все. Андрей чувствовал себя отставным фигуристом, которого заставили так и откатать обязательную программу с незнакомой партнершей. Они откатали, она умела, он старательно. Оценка за технику высока, за артистичность никуда не годится. «Все хорошо», — выдавил Андрей. «Прекрасно и удивительно». Он наскоро оделся, под звуки душа выбрался из каюты и побрел по корабельному коридору. Согласно инструкции, об инциденте следует доложить товарищу Шерстобитову, саркастически думал Андрей. Пускай расследует. Не провокация ли это датской разведки? И вздрогнул от неожиданности, когда 6 убитых выскочил из-за коридорного поворота и ухватил за рукав. «Началось!» – зловеще процедил 5-й козы барабанщик. «Ты уже в курсе?» «Нет. Что началось-то?» «Баба!» – сообщил 6 убитых, сощурившись. «Голая!» Андрей удивился. Неужели Ингрид выбралась из душа и пошлепала к себе голышом? «Там!» – махнул Витек в сторону верхней палубы. «На льду, раненая, но вроде живая. Взяться ей неоткуда, не из воды же!» Пару минут спустя Андрей, укрываясь от града пологом ветровки, оторопело смотрел, как полдюжины матросов спускают на воду спасательную шлюпку, а второй помощник пытается отогнать от планшира публику, распаленную немыслимым происшествием. Пассажиры шептались и переговаривались на добром десятке языков. Андрей не смог протиснуться вперед. Ждал на палубе. Таинственную находку подняли на борт, уложили на носилки. Спасенная лежала недвижно, укрытая одеялом, а сверху – матросским бушлатом. Андрей разглядел смерзшиеся пряди длинных волос, кожу цвета нетронутого снега и огромные черные глаза в пол лица. «Посторонись!» – зычно каркнул второй помощник. «Ну уж, товарищи, леди, мистеры, херры, телеграфируем, начнем расследование, разберемся, оповестим, а сейчас по каютам, пострадавшей нужна медицинская помощь!» «С дороги, молодой человек!» – просипел милейший Петр Маркович, главврач судовой больницы, едва поспевающий за носилками вслед. Андрей механически шагнул назад, и в этот момент безучастный взгляд огромных глаз уперся в него. И тут же изменился, что-то мелькнуло в черной глубине. Девушка на носилках резко села, так что одеяло упало, обнажив небольшую белоснежную грудь с темными сосками и глубокую круглую рану под ключицей. Губы спасенной дрогнули, округлились, будто она пыталась что-то сказать, позвать Андрея по имени, но звук не шел. И рванувшись, она бессильно повалилась навзничь. «Знать ее вы, да?» Ошеломленно спросил японский океанограф Амида Куроки, когда процессия с носилками исчезла из виду. «Впервые вижу», — ответил Андрей ему в тон. «Я». Следующие сутки Георгий Богданов трудолюбиво вспахивал ледяное поле, оставляя за кормой узкую черную борозду. Откуда взялась обнаженная девушка, выяснить не удалось. Льдина, с которой ее сняли, откололась и перевернулась, скрыв следы, если они там и были. Сообщений о терпящих бедствия судах, экспедициях или самолетах не поступало. Никакого логического объяснения появлению измученной, шептали, что у нее еще и на спине 2 рваные раны, и раздетой девушке у кромки льда предложить никто не мог. «Инопланетяне», — предложил канадец. «У нас в Ванкувере в прошлом году 3 похитили. Огни были в небе, потом вернули, без памяти». «Вряд ли», – протянула Ингрид. Она была за ужином непривычно задумчива, куталась в свитер. «Скорее всего, девушка – жертва мужского насилия и жестокости». И посмотрела на Андрея так, что он поперхнулся кофе. Капитан передал обращение по громкой связи. Уверял, что все меры приняты, расследование проводится, медицинский уход новой пассажирки обеспечен. До вечера Андрей промаялся, не находя себе места из-за тревожного гнетущего чувства. Потом решительно зашагал к судовой больнице на третьей палубе. «Хоть караул выставляй», — сказал, утирая взмокший лоб, Пётр Маркович. «Идёте и идёте. Всем любопытно. Но вас пущу ненадолго. Я же видел, как она на вас на палубе отреагировала. Девушка не в себе, реакции заторможены, а процесс заживления ран идёт с необыкновенной скоростью. Никогда такого не видел. С утра были свежие, а сейчас в нижних слоях уже рубцуется». Андрей шёл за ним, пытаясь улучить секунду и спросить. «Заговорила, да, очень хрипло и медленно. Имя вроде бы своё вспомнила. Саша, говорит. Александра. Русская». Александра, русская, лежала на больничной койке, отвернувшись к стене. Андрей в нерешительности потоптался на пороге узкой полутёмной палаты, затем несмело шагнул внутрь. Внезапно стало неуютно и тягостно. Кожу продрало ознобом, будто что-то холодное, враждебное, угрожающее исходило от скорчившейся под казённым одеялом фигурки. «Поосторожнее с нею», — донёсся из-за спины голос главврача. «И свет включите». Андрей щёлкнул выключателем. Саша дёрнулась на койке, вскинулась и застыла. Огромные чёрные глаза стали, казалось, ещё больше. «Николя», — прошептала девушка хрипло. «Вы старше. Другой. Кто вы?» Усилием воли Андрей взял себя в руки и подавил навязчивое ощущение, исходящее от тоненькой девчонки угрозы. «Андрей Гаевский», — выдохнул он, — «гидрограф, я вам кого-то напоминаю?» Она кивнула, осмотрела больничную каюту как-то затравленно. Андрей ободряюще улыбнулся. «Вы в безопасности», — сказал он мягко. «Пётр Маркович говорит, раны быстро затягиваются. Вы на борту нашего советского атомохода, Георгий Богданов. Мы...» «На борту чего? Кого?» — с ужасом вскрикнула Саша. Ни враждебности, ни опасности в ней больше не было. Андрея окатило жалостью. Девушка напугана, понял он. Ей страшно, смертельно страшно. Он шагнул вперёд и присел на корточки, глядя на неё снизу вверх. «Богданова», — мягко сказал он. «Судно названо в честь знаменитого полярника». «Знаменитого», — эхом повторила Саша. «Ну да. Загадочно пропавшая 80 лет назад экспедиция к Северному полюсу. Считается, что весь экипаж «Персея» погиб во льдах. Их чтут, как смельчаков и первопроходцев». «Боже мой», — пролепетала Саша, поднимая руку ко рту. «Боже». Она закусила ладонь. Из уголков глаз стрельнули слезы. Набухли, покатились по щекам. Андрея проняло, пробило этими слезами, прожгло. Он сам едва не заплакал от сострадания и жалости. «Что ты, девочка, что ты, милая?» Несвязно забормотал он, не заметив, что перешел на «ты». «Все обойдется, все будет хорошо, вот увидишь». Он нашел Сашины ладони, обхватил их пальцами, холодные как лед, нет, еще холоднее. «Я здесь, моя хорошая, я с тобой, все будет...» Саша вырвала руки, отчаянно замотала головой. «Вы должны меня убить», — сказала она, легла, отвернулась к стене и накрылась одеялом с головой. «Что? Что я должен?» Саша не ответила, только поглубже спряталась в одеяло. «Счастливо оставать себя!» Амида Куроки помахал рукой и ловко скользнул через люк в гондолу. В первое батискафное погружение вместе с японцем отправлялись канадский гидробиолог Джеффри и германский подводник Карл. Тощий нескладный канадец, сосед Андрея в ресторане, был общителен и улыбчив. Немец, круглолицый курносый атлет, напротив, мрачный и немногословен. Поговаривали, что за плечами у него не один десяток погружений к затонувшим судам и не одна дюжина покойников, вытащенных из затопленных трюмов. Под водой батискафу предстояло провести 7 часов. Высыпавшие на лёд пассажиры, отчаянно бравируя, прохаживались по самому краю прорубленной во льду полынье. Андрей угрюмо стоял в стороне. Ночью он не сомкнул глаз, думая о девочке, которая просила себя убить. Под утро, осатанев от одиночества, постучался в каюту Ингрид. «Нежданный гость!» Датчанка приоткрыла запертую на цепочку дверь. «И незваный. Дорога ложка к обеду, так кажется. Извини, свято место занято!» Дверь захлопнулась. Андрей отправился во свояси. Всякий раз, как он вспоминал Сашу, испуганную, плачущую, с холодными, будто мертвыми руками, на него накатывало жалостливое, щемящее и остро влекущее чувство. Мужским желанием его было не назвать. Андрей краснел и смущался, едва представив Сашу на месте Ингрид. Корпус батискафа скрылся под водой. Андрей побрел к сброшенному на лед трапу. До обеда он прослонялся по судовым отсекам в поисках, чем бы себя занять. К больнице на третьей палубе ноги, казалось, вынесли его сами. «Нет», — Петр Маркович покачал головой, — «никаких больше свиданий. Девчонка всю ночь плакала, вообще не спала, и потом...» Доктор замялся. «Что потом?» Петр Маркович достал пачку сигарет, выбил одну, оторвал фильтр и закурил. «Раны затянулись», — сказал он. «И на груди, и на спине. За неполные сутки. Без воспалительных процессов. Я кровь взял. Лаборатория тут говно, препаратов мало, но такой аномальной крови я вообще никогда не видел. Будто и не человеческая вовсе». «А чья?» — спросил Андрей. «Чья кровь?» Ответить доктору помешал истошный пронзительный вой пожарной сирены. «Внимание!» — перекрыл сирену многократно усиленный голос капитана. «Всем оставаться на местах! Бригада спасателей немедленно на выход! Повторяю, все остаются на местах! Спасатели на лед!» Двумя часами позже в кают-компании бледный, разом осунувшийся Амида Куроки бесстрастно докладывал по-английски. «На 300 метрах камеры зафиксировали странное образование, поднимающееся из глубины встречным курсом. Минуту спустя мы его увидели». Японец закрыл лицо ладонями, несколько раз глубоко вдохнул, восстанавливая самоконтроль, потом протянул дрожащую руку за стаканом воды. «Прошу простить, но что мы увидели, было ужаснее и отвратительнее всего, что я мог когда-либо представить. Джефф умер на месте. Сердечный приступ, судя по всему». С минуту океанограф молчал. «Карл сбросил балласт, весь без остатка. Думаю, аварийное всплытие нас спасло. Правда, у Карла помрачение рассудка, возможно, от сильной декомпрессии при подъеме. Когда всплыли, он хотел меня убить». «Что?» – спросил капитан, стискивая зубы. «Что это было?» «Камеры засняли». Лицо японца казалось каменным. «Но их угол обзора узок. Я видел существо целиком. Оно огромно. От 40 до 45 метров в диаметре. И оно состоит из...» Куроки осекся. Его голос дрогнул. «Оно похоже на гигантскую запеканку. Скальные сколы, корабельные обломки, водоросли, членистоногие, рыбы, китообразные. И люди, будто запеченные, замешанные в бетон. Десятки людей». «В каких стадиях разложения?» — спросил капитан, исказившись лицом. «Они смотрели на нас. Смотрели и кричали сквозь воду. Они все живые!» Час спустя Георгий Богданов прорезал в ледяном поле дугу и встал на обратный курс, продвинуться по которому удалось лишь на полкилометра. Внезапно, без видимой причины, оба ядерных реактора вышли из строя. Электрические двигатели отказали за ними вслед. Лед подступил к кораблю, ужалил в борта, обнял за корпус и взял в захват. Потом был капитанский приказ не поддаваться панике и ждать ледокол «Ленин». А потом... потом в течение часа погибли трое. Запершись в каюте, вскрыл себе вены Амида Куроки. В больнице, страшно крича и разбивая руки в кровь о толстые стеклянные перегородки, умер Карл. Бросившись с борта на лед, убился второй помощник Семенов. «Андреас, мне страшно», — причитала в опустевшем ресторане перепуганная Ингрид. «Давай проведем эту ночь вместе, пожалуйста. Я солгала, никого у меня нет, ты не представляешь, как я боюсь». «Мой народ иметь история», — встрял невозмутимый Дгингхак. «Мир бывает совсем молодой. Предок мой предок ставить первую иглу, с неба падать паук, откладывать в вода яйцо. Новый паук вырастать. Ловить акула, кит, морж. Человек тоже ловить. Иногда приманка. Брать один человек. На него приманивать много. Тогда бывать шибко дерьмо». «Девка!» — ахнула Ингрид. «Девка на льду! Это она! Немец от нее через стенку был! Японец к нему заходил, ее видел! Этот, который на лед бросился! Он с ней сегодня утром разговаривал почти час! Все сходится! Чудовище через нее нас всех угробит!» Андрей поднялся из-за стола. «Кажется, в здравом уме тут я один», — бросил он с досадой. По служебной лестнице он взбежал на третью палубу, на секунду остановился, оглянулся по сторонам и рванул по корабельному коридору, проносясь мимо запертых каютных дверей, словно между акульих зубов, щерящихся со стен в два ряда. На больничном пороге лежал навзничь Петр Маркович с перерезанным горлом и хирургическим ланцетом, зажатым в откинутой руке. Кровь уже перестала течь, стыла лужей под его головой. Андрей, собравшись с духом, переступил через мертвеца, заозирался. «Саша!» – закричал он. Она вышла из своей палаты, опустив голову. Тоненькая, слабая, еле брела. Золотистые волосы падали на больничный халат. Андрей бросился к ней, подхватил ее легкую, податливую, прижал к себе крепко, как только мог. «Саша!» – с горечью выдохнул он. «Хорошая, родная моя! Что же они с тобой сделали?» Она забилась в его руках, словно выброшенная на лед рыба, словно приманка. «Убейте меня!» – попросила она опять. «Он смотрит! Через меня смотрит! Никто не может вынести его взгляда! Я всех погублю!» «Перестань же!» – взмолился Андрей. «Прекрати немедленно! Пойдем! Здесь тебе оставаться нельзя! Паника начинается и вправду убьют!» Он за руку потянул ее за собой. Струйка засохшей крови причудливой змейкой извивалась между перерезанным горлом Петра Марковича и распахнутой дверью приемной. «Закрой глаза, милая! Не смотри!» Андрей повлек девушку за собой. На ходу нагнулся, выдернул из руки покойного доктора ланцет, упрятал за пазуху. «Сюда, милая! Скорее! Нет! Стой!» За коридорным поворотом у стены скорчился молоденький матрос, обеими руками пытаясь удержать внутренности, вывалившиеся из распоротого живота. Саша всхлипнула. «Он мне обед сегодня приносил!» Андрей потянул ее прочь. До каюты добрались, миновав приколотую пожарным багром к переборке ресторанную официантку. «Он поет вам песню смерти из-под воды!» — хрипло сказала Саша. «От нее ум вибрирует! Если у вас тут батюшка, мне бы исповедаться, причаститься!» Андрей втолкнул ее в свою каюту. «Нет здесь священников, Саша! Жди, я мигом!» Метнулся по коридору к каюте Ингрид, забил кулаками в дверь. «Андреас, дорогой!» – запричитала насмерть перепуганная журналистка. «Спасибо, что пришел! Господи, что творится?» Андрей схватил ее за плечи, встряхнул. «Где твое барахло? Ну, шмотки где? Шуба, комбинезон, унты!» Ингрид в страхе попятилась, губы у нее задрожали. Андрей вернулся в каюту бегом, с охапкой женской одежды в руках. «Саша, одевайся! Скорее!» Он помог девушке стянуть больничный халат, белья на ней не было. Наготой ломануло по глазам. От нахлынувшего желания Андрей скрежетнул зубами, и в этот миг снаружи заколотили в дверь. «Гаевский, открывай, открывай, слышишь? Свои!» Ощерившись, Андрей метнулся к дверям, рванул на себя ручку. В проеме с Макаровым в руке стоял Шерстобитов. «Тварь у тебя!» Андрей подобрался. «Один я». Шесть убитых криво, нехорошо ухмыльнулся. «Знаешь, откуда у меня кличка Гаевский?» «Нет, фамилии нет. У меня за горбом Кабул и Кандагар. Седьмым быть хочешь? Отойди в сторону. Чурка видел, что эта тварь здесь». Андрей шагнул назад, пропустил гостя. И наотмашь рубанул его ланцетом по горлу. Подхватил падающее тело, втащил внутрь, вырвал Макаров из ослабевшей ладони. Девушка сидела на кровати, обняв колени, будто не видя ничего вокруг. «Саша, уходим!» Взявшись за руки, они бежали к сброшенному на лед забортному трапу. Кто-то страшным надсадным голосом орал: «С дороги! С дороги, гады! Убью!» И лишь когда скатились по сходням, Андрей понял, что кричал он сам. Они спешили, не разнимая рук, бежали от атомохода прочь, и в полусотни шагов Андрей обернулся на бегу. Грудью пав на планшир, Дхингхак наводил ствол. Андрей выдернул из кармана ветровки Макаров и не успел. И Саша, споткнувшись, повалилась лицом вниз. Он расстрелял обойму навскидку, не целясь. Отбросил пистолет, подхватил Сашу на руки. Холодная кровь из ее простреленного плеча марала ему ладони. Спотыкаясь, оскальзываясь, Андрей уносил от смерти свою женщину, свою приманку. «Таня!» – шептал он ей куда-то поверх волос. «Танечка, умоляю, не умирай! Не оставляй меня одного!» Лед перед ними треснул, разверся рваной полыньей. Оттуда, из черной глубины, в глаза Андрею глянула чужая неодолимая воля. Он шарахнулся, поскользнувшись, упал, но так и не выпустил Сашу из рук. Из последних сил рывком поднялся. «Не отдам! Не отдам!» Истово шептал он подбирающиеся к ним трещинами окружающей их полынье. «Не возьмешь, гадина! Не отдам!» Ольга Рейн. Майк Гелприн. Приманка. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление «Маранафа».